Глава 5. Ангелина. 3 недели назад. «Ваша проблема не уникальна», — говорит Ева. «И, к вашему счастью, я очень хорошо разбираюсь в такого рода сложностях. Я юрист». Мои глаза округляются от изумления. «Боже, как же она меня нашла?» В голове рождается куча вопросов, которые я пока не решаюсь задать. Помешиваю ложечкой сахар в кофе. Новая знакомая предложила переместиться в уютное кафе через дорогу от офисного центра, в котором я работала. «Но...» — тихо говорю я, не глядя собеседнице в глаза. «Так сложилось, что у меня нет денег, чтобы оплатить ваши услуги. Действительно, я сейчас совсем на мели. А судя по дорогим часам и украшениям девушки, ее помощь стоит совсем недешево». Отвечать мне она не торопится. Медленно отпивает свой кофе и ставит стакан обратно на стол. «Расплатитесь со мной позже», — говорит она после недолгого молчания и снова обворожительно улыбается. В ее улыбке есть что-то такое, что на секунду заставляет меня напрячься. Мне чудится, или на ее лице проскальзывает немного хищное выражение? «Зачем вам это?» — недоверчиво переспрашиваю я. «Считайте, что это женская солидарность», — усмехается она. «Я просто не люблю мужчин, которые привыкли втаптывать невинных девушек в грязь. Сама в начале карьеры частенько сталкивалась с подобными экземплярами, поэтому знаю, о чем говорю». Удивленно смотрю на девушку. Она кажется такой успешной и владеющей ситуацией, что ее уверенность невольно передается и мне. Я даже не знаю, что мне делать. От сочувствия Евы во мне снова просыпается чувство жалости к себе. Это видео. Мой босс думает, что это я его выложила в сеть, понимаете? А это сделала не я, но доказательств у меня нет. А Максим даже видеть меня не хочет. Я пытаюсь сбивчиво объяснить ей свои сомнения, но мысли путаются. «Успокойтесь, Ангелина!» Ева протягивает через стол руку и накрывает мою ладонь своей. «Сделайте глубокий вдох». Я замолкаю, делаю, как велено. «Хорошо, а теперь закройте глаза». Я снова подчиняюсь. «Представьте, чего бы вам сейчас хотелось». Пытаюсь сконцентрироваться и дышать спокойно. Мысленно оказываюсь на берегу речки, в деревне у бабушки. Там я проводила все школьные каникулы. «Я бы хотела...» Тихо говорю я, внезапно понимая, чего бы мне хотелось больше всего. «Уехать. Просто сбежать от проблемы и оказаться в тишине и спокойствии». «Отлично!» — поддерживает меня новая знакомая. «Значит, так и нужно поступить». Открываю глаза и хмурю лоб. «Конечно, побег в деревню кажется мне заманчивой перспективой. Но я понимаю, что в сложившихся обстоятельствах это просто невозможно». «А как же...» Рассеянно развожу руки и жестикулирую. «Как же все это...» «Доверьте свои заботы мне», — искренне улыбается Ева. «Мы можем подписать бумаги, и я стану вашим юридическим представителем, смогу выступать в суде от вашего имени и решать все поступающие проблемы». Неверящим взглядом смотрю на свою спасительницу. «А вам что за это будет?» «Во-первых, реклама», — быстро отвечает она. «Ваше дело будет громким, и когда я его выиграю...» В ее глазах загорается азарт. «У меня отбоя от клиентов не будет». Ее доводы кажутся мне убедительными. «А во-вторых?» Все же уточняю я. «Деньги?» Снова улыбается она. «Но я же говорила!» Смущенно повторяю я. «Мне нечем вам платить». «Платить будете не вы», уверенно заявляет она. «А те, кто с вами дурно обошелся. Когда мы подадим встречный иск о сексуальных домогательствах на рабочем месте...» Она хитро подмигивает мне. «Компания Литвинова пойдет на все, чтобы от нас откупиться». У меня внутри все переворачивается от ее слов. «Боже, мне совсем не хочется вступать в этот бой. А уж тем более отсуживать у Максима какие-то там деньги. Ведь это будет способствовать только усугублению скандала. А мне так хочется поскорее все забыть». «Нет!» Чуть громче, чем нужно, заявляю я. «Не надо никаких исков! Прошу!» Наверное, на моем лице отражается такая паника, что моя собеседница решает пойти в отступление. «Ладно, дело ваше». Она равнодушно пожимает плечами. «Конечно, я бы на вашем месте не отказывалась от сотни миллионов за моральный ущерб, но... повторюсь, дело ваше». От ее слов я чуть кофе не поперхнулась. «Сколько-сколько?» «Сотен миллионов?» Мои глаза округляются. «Конечно», — уверенно заявляет она. «Поверьте, для Максима это сущие копейки, по сравнению с потерей прибыли от клиентов, которые последуют в случае открытого скандала». Мне сразу же представляется, что я могла бы сделать с такой сумасшедшей суммой. Построила бы бабушке новый домик, оплатила реабилитацию брата после операции в Израиле. А еще бы осталась целая куча. Я бы могла просто переехать в другую страну. Туда, где меня никто не знает. Прикрываю глаза на секунду и тяжело вздыхаю. Перед мысленным взором встает лицо Максима. Тело тут же вспоминает его нежное поцелуи и страстное объятие. Его рассказ о невесте, которая изменяла ему с лучшим другом, а потом умерла. Нет, несмотря ни на что, я не смогу так с ним поступить. Никогда. Нет. Я открываю глаза и безапелляционно смотрю на Еву. Нет никаких судов и никаких исков. Мне нужно просто тихо замять это дело. И на этом все. Ладно, Лина. Быстро соглашается она. «Как скажете». Потом девушка роется в сумочке и достает оттуда какие-то бумаги. «Я учту все ваши пожелания. Подпишем бумаги». Я беру протянутую ручку и вздыхаю. Происходящее кажется безумием. Я знаю эту девушку всего лишь каких-то полчаса. Но, с другой стороны, она мой единственный защитник. И других вариантов у меня нет.